Как преодолеть физическую аддикцию? Что делать, чтобы преодолеть физическую аддикцию? Нужно заново себя перепрограммировать. Каждый раз, когда ты испытываешь потребность в самообвинении, зацикливаясь на том, как поступил с тобой нарцисс, останови себя сознательно. Можно по-разному это сделать. Например, носи на запястье браслет-резинку, а когда у тебя возникнет навязчивая мысль, резко его оттяни и щелкни им по запястью. Потом запиши эту мысль на листке бумаги, сомни и выбрось листок, заменив отрицательную мысль в своей голове положительной. Это самый базовый известный всем метод, но, как ни странно, он работает. Есть и много других способов приучить себя думать в верном ключе. Мы сильно гневаемся на нарцисса, но на самом деле мы проецируем собственный гнев на самих себя. Возможно, в какой-то момент ты поняла, что нарцисс не изменится, но при этом продолжала делать что-то для того, чтобы он изменился. Ты продолжала смотреть на отношения своими глазами в надежде, что нарцисс наконец-то признает, что причинял тебе боль. Однако у нарцисса нет абсолютно никаких границ. Фактически, он даже не понимает, что это такое. Он абсолютный потребитель без какой бы то ни было рефлексии по поводу того, как его действия отражаются на других. Ждать от него этого — то же самое, что надеяться, что крокодил выучит основы этикета. С этой позиции мы можем сердиться на крокодила за то, что он съел утенка. Да, это ужасно, но таковы крокодильские инстинкты. То же самое и с нарциссом. Что делать? Начни работать над самопрощением. Прекрати себя обвинять. Осознай, что никакой твоей вины нет и не было. В отношениях с нарциссом-абьюзером тебя удерживали только очень глубокие подсознательные процессы, истоки которых лежат в детстве. Это те самые детские паттерны. Одним из самых важных условий разрыва контакта и самовосстановления является способность увидеть своего партнера-нарцисса в истинном свете. Поскольку он может казаться искренним, мы совершаем ошибку, предполагая, что у него есть рациональная причина причинять нам вред. Нам также трудно поверить, что некоторые люди хитрые, коварные и безжалостные, и что твой партнер — один из таких. В конце концов, мы поделились частью себя. Мы доверяли ему, любили его. Позволь предложить некоторую серьезную информацию, которая может помочь тебе разорвать патологические отношения и поддержать тебя в осуществлении решения разорвать контакт. Среди пациенток, которые приходят на мои сессии, очень многие застревают в своей борьбе, зацикливаясь на попытке заставить нарцисса почувствовать боль, которую он им причинил. Они пытаются побудить его понять, что при этом сами они поступали как заботливые партнеры. Нарцисс очень хитро находит твои уязвимые места, умеет нажимать на нужные кнопки и поддерживать тебя в сотрудничестве с собой снова и снова, несмотря на то, что это абсолютное безумие и ничто никогда не изменится. Одна из причин, по которой мы продолжаем вести с ним переговоры, попытка напрасная заставить его понять, что он натворил, потому что предполагаем, что в конечном счете он мог бы признать, какую боль он нам причинил. Но он в буквальном смысле не понимает самого языка эмоций. Проводились исследования и эксперименты с участием патологических нарциссов, которые показали, что высказывание «Вы причинили мне боль и разбили мое сердце» отзывается в них так же, как слова «Не могли бы вы передать мне соль?». Вот почему ты не можешь заставить его признать вину. Тем более у него нет представления о том, что такое любовь и что значит заботиться о ком-то. Он всегда окружал вниманием лишь себя. Он знает, что надо говорить и как себя вести, только по наблюдениям за другими. Когда ты говоришь ему что-то о своих чувствах, он не понимает, что ты имеешь в виду. Поэтому он ничего не может сделать для разрешения конфликта, кроме как обвинить тебя во всем. Вот почему в то время, как ты пытаешься искренне поговорить с ним о ваших отношениях, единственное, что он может делать — обвинять, обзываться и вести себя совсем как чудовище. Это также одна из причин, почему он никогда не изменится. Если ты продолжишь общение, он не прекратит контролировать и эксплуатировать тебя, потому что таков его характер, каким бы замечательным он ни был в начале. Это был спектакль, который он перед тобой разыгрывал. Помни, первая стадия — это осознание, вторая — принятие. Работай над этим, не сдавайся.